утро, и МакМёрфи на ногах раньше меня. Первый раз после дяди Джулза стенохода кто-то поднялся раньше, чем я. Джулз был старый, хитрый, седой негр, и у него была теория, что ночью черные санитары наклоняют мир на бок. Он норовил пораньше вылезти из постели, чтобы накрыть их. Я, как Джулз, встаю пораньше проследить, какую аппаратуру подсовывают в палату или настораживают в брильне, так что пока не встанет следующий, минут 15 я один с санитарами в коридоре. А сегодня утром, еще только вылезаю из-под одеяла, а МакМёрфи слышу уже в уборной. Поет, поет, и горя ему мало. Голос ясный, сильный, хлещет по цементу и стали. «У меня ты своих покормил бы коней». Он получает удовольствие от того, как резонирует в уборной его голос. «И побыл бы со мной, как с подругой своей». Он переводит дыхание, берет выше и все прибавляет громкости, так что трясется проводка в стенах. «Мои кони овса твоего не едят», — он держит ноту, запускает трели, слетает вниз к концу стиха. «Дорогая, прощай и не жди назад». Поет! Всех огорошил. Ничего подобного в этом отделении не слышали многие годы. Большинство острых в спальне приподнялось на локтях, моргают и слушают. Они переглядываются и вздергивают брови. Как это санитары его не заткнули? Раньше никому не позволяли поднимать такой шум. Почему они обращаются с новеньким не как со всеми? Он же человек из плоти и крови, также может слабеть, бледнеть и умирать, как все мы. Живет при тех же законах, должен есть, налетает на такие же неприятности. Ведь из-за всего этого он также беззащитен перед комбинатом, как остальные. Но он не такой. И острые видят это. Не такой, как все, кто приходил в отделение за последние 10 лет. Не такой, как все, кого они знали на воле. Может, он такой же беззащитный, только комбинат его почему-то не обработал. «Фургоны погружены», — поет он, — «кнут в руке». Как он сумел отбрыкаться? Может быть, комбинат не успел вовремя добраться до него? Так же, как до старика Пита, и вживить регуляторы? Может быть, он рос неприрученным, где попало, гонял по всей стране, мальчишкой не жил в одном городе больше нескольких месяцев, поэтому и школа не прибрала его к рукам, а потом валил лес, играл в карты, кочевал с аттракционами, двигался быстро и налегке, и ускользал от комбината, так что ему не успели ничего вживить. Может быть, в этом все и дело. Он ускользал от комбината, как вчера утром от санитара. Ускользал, не давая ему вставить градусник, потому что в движущуюся мишень трудно попасть.